Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Работа, зарплата, короткие встречи, лишь утро настало, скорее бы вечер. Без радости, цели, любви и надежды живут, лишь бы угол иметь и одежду. Для радости краткой годится причина, то чье-то рожденье, то чья-то кончина. А после тоска, словно ветер восточный, разрушит ту радость, как замок песочный. А радость святая имеет начало в тот день, когда ангелы песни встречали души покаянье и сердце решенье, завет заключить, принимая крещенье. Чтоб быть нам счастливыми, надо немного почувствовать радость, когда в мире с Богом всего лишь частичкой души поделиться. Для этого доброе сердце годится. Есть радость с голодным делиться краюхой, в смирении и сокрушении духа. Есть радость святая, любви и прощенья, и радость, когда попадем в искушение. Но больше всего это радость спасенных, крестом на Голгофе приобретенных. Ее издали узнаем мы на лицах, они и с другими спешат поделиться. Кто мне радость даст? Я в скорбях взывал, радость сердца у Христа лишь я узнал. В нем одном нашел я отрады свет, им дышу я, без него мне мира нет. Буду вечно с ним, как с вождем моим, Он страданием искупил меня своим. И тебя, мой друг, он теперь зовет, И тебе он в сердце радость ту пошлет. И тебе он в сердце радость ту пошлет. И тебе он в сердце радость ту наделил меня Бог необычной судьбой. Я рожденная им, и я любимая дочь. А случится, когда не владею собой, исправляет с любовью, спешит мне помочь. Он разбитую чашею не пренебрёг, что разметана вдребезги сильной волной. По кусочкам собрал, от паденья берёг и доверху наполнил живою водой. От воды той святой оживает душа. Появилось желание Богу служить. Стали светлыми дни, стала жизнь хороша. Со Христом хорошо, только некогда жить. А когда-то наступят и старости дни, дребезжащая речь, потухающий взгляд, и отдавшие жизнь остаются одни. Я не знаю, кто может такому быть рад. Как любимая дочь, я дерзаю просить, если долгие дни от тебя получу, мои немощи дети могли бы сносить. Только немощи, Боже, я так не хочу, чтоб не воплем стучаться в небесную твердь, а на отдых уйти, закрывая глаза. За награду считаю спокойную смерть, когда хочется всем до свидания сказать. Жду я встречи с тобою, мой царь и мой Бог, и пришествия четкие слышу шаги. Дай последние дни, каждый миг, каждый вздох для тебя посвятить. Верной быть помоги. Thank you. С грузом своим далеко от земли в разные страны идут корабли. Точно по курсу нельзя отклоняться, и расписание должно выполняться. Новые сотни проверок прошли, чтобы команды исполнить могли. Есть и постарше, избиты волнами, вид их потрепан, но крепкие сами. Все они знают прибытие порт. С грузом идти не игра и не спорт. Много умения надо и силы, чтобы на камни волна не сносила. Так христиане по жизни идут, среди скорбей свои души ведут. Виден маяк им в любую погоду, а направление в царство свободы. Точно по курсу, иначе беда, станет могилой большая вода. Не уклоняйтесь, приказано ясно, только не все понимают опасность. Ложных учений бывает поток, очень похожий он многих увлек. Там ожидают большие потери, средь испытаний крушение в вере. Так ободримся, средь горя и слез, пусть узнают наше знамя Христос. Он нам составил маршрут нашей жизни, порт назначения, святая отчизна. Вам, наверное, знакома такая усталость, что доходит до всех уголочков души, когда, кажется, жить уже сил не осталось. Тогда, друг, к Иисусу скорей поспешим. Когда скорбь высотою до самого неба, за добро получаешь коварство и ложь, Бог на помощь придет всюду, где бы ты ни был. Он услышит тебя, если ты воззовешь. Суета беспросветная тащит, как омут, и уже достаешь ты ногами до дна. На глазах твои дети и близкие тонут, но в крови Иисуса победа дана. А порою случается, что неудачи нас преследуют в жизни волна за волной. Бог противится гордым, но видит, кто плачет, Он поможет. Живи лишь надеждой одной. Бог тебя никогда, никогда не оставит, если будешь надеяться, верить, любить и в огне испытаний Спасителя славить. Постарайся об этом, мой друг, не забыть. Ласковый летний вечер. Где-то шумят поезда, ветер ласкает плечи, и подмигнула звезда. Тихо приходят тени, и угасает день. Я спешу на колени под его крылья в сень. Там находить я буду мир для моей души. И происходит чудо, Бог говорит в тиши. Он мне дает ответы, силы, чтоб не упасть. Там я прошу, чтоб дети в небе имели часть. С ним хорошо в общении, духом искать высоты. Хочешь больших свершений? Стань на колени и ты. Thank you. Дорога я йду тернистою, камінь'я да шипи вокруг, а враг на ухо мысль нечистую шептать старается, как друг. Зачем тебе борьба за истину? Вернись, преград не одолеть. Кому нужны стремления чистые, себя старайся пожалеть. Я отвергаю предложение и верю, Бог мой впереди. Он прежде принял унижение. Молюсь, Господь, меня веди. Иисус зовет идти уверенно в отцовский дом. Там ждет венец. Все мои трудности отмерены, и в небе всем скорбям конец. Я взор свой направляю к вечности, там ждет обещанный покой. Не дай забыть тебя в беспечности, глаза на боль других открой. Благодарю за приглашение под сень небесного шатра, за то, что крест и поношение сегодня легче, чем вчера. Лишь Бог и душе моей успокоение, лишь Он мир дарует ей и утешение. Скала и опора мне, я в нем покоюсь. Пусть буря грозит душе, Христе укроюсь. Скала и опора мне, я в нем покоюсь. Пусть буря грозит душе, Христе укроюсь. Спасенья плод святой, мне защищенье. В нем счастлив средь бури злой, средь тьмы волненья. Хоть ищут все духи зла, тот мир встревожит. В нем силу душа нашла, он превозможит. Хоть ищут все духи зла, тот мир тревожить, в нем силу душа нашла, он превозможит. Дорогие друзья, только что мы прослушали с вами музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Блаженный приют душе у ног Иисуса, сомнения не страшны мне, к Нему стремлюсь я. Покой я душе нашел, Христос мне счастье, в любви Его мир обрел. Среди ненастья.